Те стариканы, которые травят сейчас в кабаках байки, рассказывая друг дружке в сотый раз, как они гоняли браконьеров по своим лесам, уточнил будущий король. А нет, спасибо, мне не нужны эти рухляди с заплесневелыми мозгами. Прямое им правление и власть над землями будет дана тем, кто этого в самом деле заслуживает, кто доказал это делом, кто пропитал свой меч кровью врагов людей, в чьих легких осел пепел их сожженных деревень и городов. И тебя я считаю именно таким человеком. Разве я не прав? Краскан еще раз посмотрел на стража, который непринужденным движением багра подцепил тушу зверолюда-медведя, весящую никак не меньше 1,5 сотен килограмм. Уголок его рта дернулся, когда он понял, что страж даже не прилагает каких-то усилий для того, чтобы тащить эту тушу, что давало неоспоримый ответ на вопрос о том, насколько совершеннее становится армия после того, как к ним приложил руку сам Вольдемар, спаситель человечества. «Я с вами, мой господин», — заявил лорд-защитник, опускаясь перед принцем на одно колено. «Пысы, пользуясь случаем, посоветую годную фантастику от знакомого комрада, являющегося моим давним знакомым. https://outhartaday.work/155782. Глава 20. Глеб. Крик Корделии догнал меня на половине пути к троице противников, которые вышли из портала. Не надо. Чего там не надо делать, я уже не слышал. Все трое, появившиеся во вспышке портала с серой пеленой, сейчас стояли не дальше, чем в 10 метрах от меня. Двое из них, высокий темнокожий мужчина с белоснежными волосами и темноволосая дамочка с азиатским лицом, усиленно терли глаза, в то время как третий их товарищ натуральным образом делал вид, что он тучка-тучка-тучка, и ни разу не похож на моего знакомого бывшего паладина, вызывающий манерой одеваться в кричащие тона и обтягивающие лосины. Правда, если мой спутник помешан на военном искусстве, то этот парень явно любитель подымить из малого кальяна, находящегося на поясе. Ну и хрен с ним, в магическом зрении каждый из них лучится избытком энергии. Душа любителя кальяна серая, словно затянута смогом. Собственно, Минздрав предупреждал, курение превращает вас в Снупдога. Душа темнокожего черна, как Нигер в безлунную ночь, переплывающий Днепр вдоль. А вот бабенка, у нее словно солнышко внутри. Золотистый свет настолько яркий, что даже ослепляет. Да и хрен с ними, не нравятся мне эти ребята. Но больше всего мне не нравится то, что они подкрались ко мне со спины, с оружием наголо, да еще и в крови измазанном. Магия теней вспыхнула во мне, неожиданно обжигая изнутри. Чувство новое, но отнюдь не то сейчас время, чтобы рассусоливать и кататься по полю, обнимая ушибленную коленочку. Копье Лилит напрочь отказывалось формироваться в руке, что тоже не самый хороший звоночек. И, в общем-то, мне достаточно этих двух симптомов для того, чтобы решить судьбу новоявленной троицы. «Фирт!» – заорал беловолосый, стараясь нащупать вокруг себя что-то с помощью окровавленного кинжала. «Где мы, демоны, тебя дери?» «Там, где и должны были», – выпустив изо рта дымок курительной смеси, обладатель портативного кальяна едва заметно улыбнулся, встретившись со мной глазами, после чего быстрыми шагами удалился от своих товарищей, намереваясь юркнуть в образовавшийся рядом с ним дымный портал. Вот только за секунду до того, как он в нем скрылся, дымку хлестнула огненная плеть и портал растворился, а вместо него в лицо пижона полетел огненный шар, который тот, к моему удивлению, развеял с помощью своего дыма. Корделия, явно матерясь на незнакомом мне языке, забрасывала любителя кальянов магическим огнем, а тот, втягивая в себя дым из мундштука с энергичностью вакуумного насоса, растворял их дымом. Мой мир уже никогда не станет прежним. Отбиваться от фаерболов с помощью дыма кальяна. Начинаю подозревать, что творец не слабо так наркоманил, когда придумывал этот мир. Впрочем, мне же проще, остаются только два противника. Надо будет рыжульке хлебушка купить за помощь. Пожиратель душ вспыхивает зеленью глифов, возносясь вверх, чтобы обрубить голову белокудрому. Он еще не пришел в себя, но телосложением, подогнанной одеждой и движениями, кажется мне наиболее опасным противником. Значит, он умрет первым, пока протирает глаза. Демонический клинок начал опускаться вниз, но вместо того, чтобы разрубить беловолосого, наткнулся на тонкий клинок, поверхность которого выглядела как зеркало. На секунду я замер, смотря на пытающуюся разглядеть меня сквозь прищуренные глаза явную азиатку, после чего сообразил, что та с какой-то невероятной скоростью оказалась передо мной вместо мужика, а тот сейчас усердно обливал свое лицо водой из фляжки. Удар снизу, и азиатка блокирует и этот выпад. Приглядевшись к ее мечу, понимаю, что это натуральная катана, но додумать эту мысль женщина мне не дает. Ее зеркальный клинок рассекает воздух в том месте, где я только что стоял, но сама девушка не останавливается на достигнутом. Она продолжает наступать на меня. Удары чередуются с контрударами, она проворно и невероятно быстро кружит передо мной, стремясь ударить в горло или просунуть клинок меж элементов брони, но пока что мне удается ее сдерживать. В какой-то момент, скрестив мечи, я ударил ее ногой в правый подколенный сустав, но азиатка легким движением подпрыгнула вверх, избегая падения от моих намерений. Совершив сальто через мою голову, она пытается нанести колющий удар мне в спину, но я уже готов к этому. Звон мечей усиливается, а сам я замечаю, что оружие дамочки, собственно, как и она сама, начинают светиться золотисто-желтым. В магическом зрении я начинаю банально слепнуть, а потому отбрасываю его и во время очередного клинча, когда мы попытались переломить ход схватки за счет голой силы, попытался ударить азиатку кулаком в челюсть. «Ничто не отправит женщину к вашим ногам, как божественный хук справа», говорилось в одном анекдоте. Не сработало. Она слишком быстро для меня. Постоянно уклоняется, будто вообще нематериальная сущность. А свечение вокруг нее уже начинает слепить мои глаза. Если так пойдет и дальше, то опыт просмотра работы сварщика из ЖЭКа во дворе друга детства рискует отойти на второй план в моем личном рейтинге тупых поступков. Пора с ней кончать, но мои техники из арсенала практиков словно и не знают о том, что им следует откликнуться на мой зов. А еще эта боль. Клинки снова столкнулись, и в этот раз девушка решила действовать хитрее, чем раньше. Ее оружие начало медленно прогибаться под моей силой, но, прежде чем я сообразил, что происходит, в лицо мне уже летела ее вторая рука, сжимающая узкий клинок. Дерьмо. Понимая, что не успеваю отразить нападение, так как весь свой вес положил на то, чтобы продавить оборону азиатки, я не нашел ничего умнее, чем просто рухнуть на землю. Девица, повторив мою ошибку, подалась вперед, но я сшиб ее с ног. Вскочили мы одновременно, но я, на мгновение быстрее. Пожиратель душ рубанул воздух передо мной со всей силой, что была мне доступна, и кинжал вылетел из руки азиатки. Сопровождалось это ее приглушенным вскриком и гримасой боли на лице, однако бой еще не закончен. Иньмэй, только сейчас до меня дошло, что беловолосый смуглиш все это время кричал имя. Судя по всему, принадлежало оно именно азиатке. «Чтоб тебя драли демоны в преисподней, Фирт, что с моими глазами?» Продолжал орать темнокожий. Но девица ни на секунду не отвлеклась на своего товарища, внимательно следя за моими движениями. «Это не я». Голос любителя походного пыха звучал тяжело, как и у любого курильщика, когда ему предлагают продемонстрировать свою выносливость. В дело пошла уже его шпага, которой он проворно рассекал огненные шары Кардели. Правда, оружие его все больше раскалялось и чернело. Азиатка воспользовалась тем, что я отвлекся, и напала. Для начала она ослепила меня вспышкой золотого свечения, но в тот же момент, когда должна была пронзить мою грудь своей катаной, схлопотала удар пожирателем душ по спине. Да машу швать, что это за фокусы? Вместо того, чтобы перерубить девицу с наклонностями самурая в бюджетной версии отечественного автопрома, демонический клинок просто рассек ее кимоно на спине и оставил кровоточащий порез, на который она даже не обратила внимания. А вот глифы на демоническом клинке погасли. Очень хочется материться. Во всю мощь легких. Что ни встреча, все сюрпризы. Такое ощущение, будто квалификации и рассказы о местной магии вообще не соответствуют действительности. Менталисты могут высасывать магию, демонические потомки могут ее высасывать, еще и узкоглазые сосуны подвалили. Почему я вообще никогда не слышал про такую магию? Что за ночь магического минета? А меж тем девчонка становилась все светлее и светлее. Я практически не видел ее черт, только золотистое пятно. «Да кто ты, мать твою, такая?» Восклицание, полное удивление сопровождалось металлическим звоном. Краем глаза я увидел, что оружие любителя пыхнуть развалилось на кусочки, а самого его Карделия спеленала огненной плетью по рукам и ногам. Кляпа только не хватало, а так был бы косплей Франц Аттила. От очередного выпада безумного светлячка меня спасло только то, что я, прекратив пытаться вытянуть магию из души, обратился к источнику в клинке. Оружие снова вспыхнуло, но на этот раз золотистое свечение было встречено изумрудной вспышкой, которая отбросила девчонку назад, и при этом погасила все ее отнюдь не энергосберегающие лампочки. Только сейчас я понял, что она пострадала гораздо сильнее от своих действий, чем от моих. Лицо будто осунулось, появились круги под глазами, дышит тяжело, даже кожа стала какая-то дряблая. В глазах горят золотистые искорки, а сияние ее катаны мерцает, словно в нем вот-вот кончится заряд, но не сдается. Я мельком посмотрел на себя и понял, что в горячке боя не заметил, как эта макака проворная успела оставить на моих доспехах добрые несколько десятков глубоких царапин. Начинаю подозревать, что Эллибераут мал-мало привирал относительно неразрушимости доспехов из драконьей кожи, или у узкоглазенькой оружия схожей весовой категории М. Со стороны и проклятиями между нами упали сперва любитель кальянов, пытающийся дымом развеять огненные путы, а затем и беловолосый пижон, связанный тем же образом. «Вложи меч в ножны, золотой дракон», — усталым голосом произнесла Корделия, подходя ко мне и уткнулась лбом в металл на правой руке. «Ты и без того выдохлась. Вон, на ногах еле-еле стоишь». Вот только обращалась она к азиатке, но та молчала, бросая лишь обеспокоенные взгляды на связанную парочку своих спутников. «Уф-эф-эф, холодненькая, блаженная моська рыжульки оторвалась от моих доспехов. Глеб, ты в курсе, что я чуть не сгорела на работе? Надо прикончить стерву», — сказал я, кончиком меча указав на Иньмэй, ее же так зовут, не знаю, что у нее за колдунство злоебучее, но она как-то воздействует на мою магию. «Она на всю магию воздействует», — устало вздохнула Корделия. «Отчасти, даже на мою. Такова суть золотых драконов. Но, я девочка сильная, и не через таких красоток проходила. Просто закрой рот. Ты подозрительно много знаешь», — бросила ей Иньмэй. «Кто ты такая и почему той рыцарь напал на нас?» Хрюкнув, Корделия мешком села на траву и заржала. «Что происходит вообще?» — спросил темнокожий Хаэмэльф. «Иньмэй, ты в порядке?» «Фирт, что с моими глазами?» «Судя по ушам, да, темнокожий эльф. Это что, получается, на меня дроу напали?» «Да не знаю я», — проворчал любитель кальянов. «Дымный портал не вытворяет ничего подобного. Кто-то из них что-то сделал». «Ничего мы не делали», — утирая слезы с глаз произнесла Корделия. «Просто ты, паладин, слегка идиот, и навряд ли это лечится». «Еще один паладин», — ругнулся я. «Кажется, божок виноделия решил охренеть в край. Этот не от Бахуса». Схватившись за мою руку, Корделия поднялась на ноги, посмеиваясь. «Эй, золотой дракон, кончай уже душу свою терзать, не будет тут никто воевать». «Это как сказать», — возразил я. «Прикажи своему рыцарю опустить оружие», — процедила азиатка. «Он не мой», — в голосе Корделии послышалось сожаление, а сама она бросила на меня грустный взгляд. «Тебе надо, ты и приказывай, только потом не плачь, когда он твою голову с плеч снесет. Прекратите», — потребовал дроу. «Я, посол с темных островов, Нуада, мы не хотим воевать, мы прибыли сюда по делу». «Ага», — хмыкнула Корделия. «Смотрю, так спешили, что не хватило немного ума не таскать золотого дракона через дымные порталы. Паладину-то плевать, за него его бог принимает все невзгоды, а вот ты, черненький, явно пострадаешь еще какое-то время. Дымный портал – это лишь подобие полноценной телепортации, потому магия золотого дракона вас и приложила. Будь у вас нормальная магия порталов, вроде моей, не потеряли бы выборочный контроль над органами чувств. Тьфу на вас всех, градус конфликта стал опускаться, и, похоже на то, что продолжения драки не будет. Я тут на смертоубийство подписывался, а не колкостями обмениваться. Идите все к черту, Геката вас всех дери в каждое отверстие, да миллионом тентаклей». Сунув демонический клинок в ножны, я бросил взгляд на присутствующих и, забирая по широкой дуге, направился к костру, где в состоянии немого охреневания находилась парочка наших недавних знакомых. Да и хрен с ним, что кролик подгорел. Оказавшись у костра, я почувствовал, как внутри все скрутило, а по рукам пробежала крупная дрожь. Что за сра? Ноги отказали, и я рухнул на колени. Встретившись с перепуганным взглядом Дианы, почувствовал, как силы покидают меня и медленно завалился на бок. Лицо обожгло, отчего все мои чувства завопили об опасности. Распахнув глаза, дернулся вперед и тут же почувствовал удар по лицу. Мой нос. Раздался виск, ударивший по ушам. Мой чертов прекрасный носик. О, мать вашу, босиком по стеклянному лугу чтоб гуляла. Глеб, какая же ты свинья. В метре от меня причитала Корделия, закрывшая ладонями лицо и что-то колдующее одновременно. Да кто ж меня с таким шнобелем замуж возьмет, завывала магичка, а я потер ноющий лоб и прикоснулся к горящим, словно облитых кипятком щеках. Что произошло? А я говорила ей, что приводить в чувство пощечинами, глупо, сказала Диана, подсаживаясь ко мне и с беспокойством посмотрев в глаза. Как вы себя чувствуете, господин? Как будто мне чапалах Костя Дзю отвесил, признался инстинктивно призывая магию для облегчения страданий. Тело вздрогнуло глухой болью, но полегчало. Косязю, переспросил сидящий напротив меня Франц. Это что, какой-то великий воин? Назвал бы ты его так, я бы посмотрел, как он тебе сайдкика в полную кастрюльку накидал, простонал я, превращая обращаться к маге. Запомни, сосунок, Костя Дзю, это непобедимый боец, который из любого может сделать отбивную, и он мой сородич. Соврал, конечно, но самую малость. Понятно, угрюмо пробормотал Франц, помешивая угольки в костре, разгоняющим ночь. Мой носик, доносился скулеж в отдалении. Меня ж теперь горные племена за свою принимать будут. Еще и своруют, женит на баране. С этой, похоже, все нормально, посмотрел я на Корделию и перевел взгляд на Диану. Что вообще произошло? Мы приносим глубочайшие извинения, господин. По другую сторону от костра обнаружился тот самый беловолосый длинноух. Наше портальное перемещение было спонтанным. Фирт обещал, что доставит поближе к вам, но, чтобы вот настолько. Глаза привыкли к контрасту огня и темноты, и, несмотря на головную боль, я заметил, что на значительном удалении от нас разбит еще один лагерь, где дымит любитель кальянов и пижонско-клоунской одежды, а также азиатка с комплексом самурая-камикадзе. Вы вообще кто такие? Поинтересовался я, и какого хрена вам от меня нужно? Я, посол королевства Драус Темных Островов, представился тот. Мое имя Нуада, девушка, с которой вы сражались, моя телохранитель. Я уловил некоторую заминку между двумя последними словами и могу побиться об заклад, что все не настолько просто. Ее зовут Иньмэй, третий член нашего отряда. Второй, поправил я. Простите, Драу посмотрел на меня с удивлением, не обращая внимания. Я принялся массировать виски. «О, мой чудный маленький носик-пуговка!» Доносились причитания. «Теперь ты станешь таким же большим, как непроходимые горы и птицы начнут устраивать на нем свои гнезда». «Диана», — обратился я к девушке. «Да, господин, возьми свой щит и трахни им эту симуляторшу», — попросил я. И так голова раскалывается, а тут еще. «Эй, подруга, ты чего покраснела-то? Ну вы и извращенец!» Франц сплюнул в сторону. «Я много дерьма в жизни повидал, но такой вид казни. Похоже, что легенды о жестокости практиков имеют много общего с реальностью», задумчиво произнес Драу. «Впрочем, не мне вас осуждать, ебанутые ебанушки», простонал я. «Не в том смысле. А какой еще может быть смысл у приказа трахнуть мага иссушающим щитом?» Удивилась, краснеющая не хуже углей нашего костра Диана. «Не бери в голову», махнул рукой я. «Не надо с ней ничего делать, надоест симулировать, сама придет». «Так какого хрена вам от меня надо, многоуважаемый остроухий посол?» Нуада, дернув щекой, посмотрел в сторону своего лагеря, после чего произнес. «Мы столкнулись с величайшей угрозой для нашего народа и...» «Неинтересно», — признался я. «Простите», — опешил тот. «Нет», — ответил я, — «не прощу, я не совсем понимаю». «Добро пожаловать в клуб», — поздравил я. Мне тоже неведомо до самых нитей ДНК, какого хрена чуть ли не каждый мудак считает, будто я должен порвать последнюю рубаху и ринуться в бой с какой-нибудь хтанью для чего-нибудь спасения. Но ведь, ну рада захлопал глазами, вы же практик, кажется таких как мы считают злодеями высшей категории, напомнил я, с каких пор я переквалифицировался в героя, у меня и своих проблем полный геморрой размером с винную бочку, и что-то за меня никто не собирается решать эти проблемы. Посол несколько секунд сидел молча, после чего покачал головой. «Так не может быть, вы наша последняя надежда». «Мимо», — прокомментировал я, — «Оби-Ван живет по другому адресу. Я не тот дроид, которого вы ищете. Я не совсем понимаю вас. Мой народ стоит на грани вымирания. Премного сочувствую, но мне наплевать. Да как вы можете?» Искренне удивился Нуада. «Практики создали Драу. Мы были вашими верными солдатами. Мы единственные во всем известном Аурхиме, кто продолжает вас помнить и использовать темную магию». Я посмотрел на посла, после чего усмехнулся. Обратившись к магии теней, сформировал, скрипнув зубами от боли в черепе, зеленовато-белое пламя на ладони. «Похоже на темную магию», уточнил я. «Темная магия – это еще один подраздел магии теней. Цвет души того, кто ее использует, черный, как нефть. Не так отвратительно, как некромантия, но синоним темной магии – магия крови. Там, где некроманты подчиняют мертвецов, адепты темного искусства могут заставить служить себе живых. Нужны лишь правильные обряды и хорошая фиксация того, чью кровь ты решил обернуть против воли донора. Посол не маг, пусть его душа и черна как пот на лбу представителя нелотского народа. Если правильно помню, то нелоты на земле – самые черные из черных, и даже сама ночь завидует их цвету кожи. «Я прошу вас», – уже тише сказал он, – «в королевстве людей создаются монстры, живые умертвия, впитавшие в себя силы зверолюдов. Мы видели их своими глазами и едва ушли от них живыми. Точно такие же твари атакуют мой народ на темных островах, а будущий король вот-вот сочтется браком с нашей принцессой. Вы представляете себе, каких тварей он сможет сделать из представителей моего народа? Живые умертвия остаются при своей магии после трансформации в высшую нежить. Дроу стали заложниками махинаций, которые для чего-то проворачивает принц Вольдемар. Последнее имя заставило резко поменяться в лице обоих атилов, да и мне удовольствия не доставило. Посмотрев в сторону, желая взять передышку от разговора, ставшего слишком душным для прохладной ночи, я встретился взглядом с Корделией. «И ничего у тебя с носом не случилось», — заметил я. Глеб, рыжулька выглядела печально обеспокоенной, а ее взгляд стал просящим. «Ты же не можешь остаться в стороне, когда людьми вот-вот начнет править некромант. Я ведь просто хочу добраться до Дуар-Мартуна», — печальная улыбка прорезала мое отстраненное выражение лица. «Какое мне дело до людей, дроу и их проблем? Тут бы с Магусом разобраться да с Востока свалить побыстрее, пока эльфы по мою душу не пришли». «Глеб», — голос Кордели звучал мягко, — «представь, что будет, если принц сможет подчинить себе нежить, которая отделяет северную провинцию от гибельных земель. Тысячи и тысячи неупокоенных зомби, вампиров, личей, химер, и один только творец знает, что еще сохранилось в гиблых землях. Тебя не смущает, что у меня голова раскалывается на куски? Потому что ты, вместо учебы и обуздания выходного потока души, занимаешься ерундой», — погрозила пальчиком она. «Магия золотого дракона нанесла повреждение твоему внешнему барьеру, так что тебе нужно в ближайшее время как можно больше использовать магию через имеющийся пробой, пока оболочка не разорвалась целиком. Намек на то, что неплохо было бы поучаствовать в крупной драчке. Только активное использование своих способностей позволит тебе как следует укрепить свою душу и взять под постоянный, а не временный контроль источник в душе», — пояснила она. «Собственно, это и должно было произойти сегодня. Но, похоже, что у Творца на тебя другие планы». «Ага, он может свернуть их в трубочку и отправить туда, где не светит солнце. Не намерен я сражаться за остроухих, ни за кого из них. Нужно поспешить в Дуар-Мартун и побыстрее сваливать из этого мира», — подытожил я. «Подозреваю, что вся эта некромантическая эпопея как-то связана с буйством эльфийской феминистки божественного уровня. Как-то не хочется ввязываться в очередную войнушку с ней. Я уже потерял некоторых своих спутников, а последний бой с эльфами-инфильтраторами привел к тому, что мы едва все там не полегли. У нас есть возможность свалить отсюда», — я кинул взгляд в сторону любителей кальянов. «Думаю, его портал поможет нам перебраться через горы, не пробивая ход древней реке. Ведь именно так с севера пришли практики их войска 2000 лет назад, чтобы завоевать Восток. А потом, так понимаю, подгорная река была завалена и путь назад отрезан скалами. Тут-то практикам и наступил Аулис, но не Гуд. В таком случае», — дроу поднялся, отряхнув одежду, — «всего вам наилучшего, господин практик. Ваш отказ помочь нам будет помнить каждый дроу, пока мы еще живы. Хватит болтать», — рядом с нами образовалась дымка, из которой вышел любитель кальянов. «Мне только что сообщили, и Мрейхили и ее армия инфильтраторов вошла в Беркрит. Там бойня». Корделия, так же как и я, изменившаяся в лице, круговым движением разорвала воздух, нарисовав огненный овал, сквозь который в ее сторону тут же полетела стрела. Магичка даже не щелкала пальцами, снаряд разлетелся на куски, не причинив ей вреда. «Подъем», — приказал я сам себе и обоим отелам. «У наших друзей проблемы, а потому вы оба идете с нами». Сквозь портал выбежал облаченный в облегающую металлическую броню, похожу на вторую кожу, эльф, бросившийся на Корделию с белоснежным клинком в руках. Но, не сделав и шага, он упал, перерубленный пополам золотистым свечением катаны, которую в своих руках держала невесть как появившаяся рядом Инмэй. «Ненавижу остроухих», — прошипела девушка, на лице которой не было и следа того, что она пережила не так давно. «Идемте», — приказал я, посмотрев на своих новых спутников и первым шагая в портал. Брат с сестрой, переглянувшись, молча последовали за своим новым господином, в то время, как рыжеволосая магичка посмотрела на посла таким пристальным взглядом, что тот испытал явный дискомфорт. «Чего встал?» Голос маленькой женщины звучал приказным, практически на интуитивном уровне заставляющим подчиниться, тоном. «Марш в портал, инициативное дитя!» «Но практик же не собирался нам помогать», — сказала Иньмэй. «Почему мы должны?» «Потому что я так сказала», — отрезала рыжая, в чьих глазах взметнулось очень странное и наводящее ужас пламя. «Хотите его помощи? Делайте, что я сказала, пока ваши души не отправились прямиком в преисподнюю, где я отыщу самого активного из низших демонов и заставлю его вытворить с вами такое». Договорить она не успела, все трое новых знакомых уже скрылись в портале. «Ну, Агдил, я доберусь до твоей интриганской задницы и порву ее на мелкие кусочки», — пробормотала Корделия, когда ее никто уже не мог слышать, а затем, улыбнувшись, вернула себе выражение лица табуретки с глазами и с хохотом сумасшедшей бросилась в портал. Когда треск и оранжевая пелена исчезли, рядом с костром появилась черная фигура с узнаваемым силуэтом и внешностью. Протянув руки к пламени, бог-изгой погрузил его в черноту с помощью своих чар. Аналогичную процедуру, не сходя с места, он проделал и со вторым костром. «Глупые дети», — покачал он головой, — «совсем не заботится о природе». С этими словами он растворился в воздухе. Глава 21. О том, что происходит нечто непоправимое, Ликардия Устон-Дерзин поняла своим нутром. Резкая боль в животе, перекинувшаяся на центр груди, ощущение холода внутри. Каждая вестница смерти знает эти ощущения. Превратившись в живое оружие, они не раз и не два испытывали подобные ощущения, в основном в бою. Но некоторым довелось прочувствовать все это не только на полях сражений, но и во время ночевок, как сейчас. Невозможно перепутать эти ощущения с чем-либо иным. Не после стольких сражений, не после того, как ты 2000 лет была заперта своим сознанием в демоническом клинке, а сейчас изо всех своих сил стремишься прочувствовать каждой клеточкой тела, что такое боль или удовольствие. Не напутай Глеб с заклинанием, не добавь немного магии от себя, она бы так и обратилась в бесчувственную куклу, какой и была прежде. Но мальчик смог, сделал из нее рабыню и слегка поправил заклинание, позволившее ей вновь стать вестницей. Не намного, не настолько, чтобы она стала чем-то ужасным. Ликардия из раза в раз обдумывала произошедшее и вынуждена была согласиться с тем, что говорила Эллибераут. Паренек в самом деле черпает знания и силу отнюдь не из собственной памяти. Эх, старые добрые времена, когда практиков было много, каждый из них, стоя на коленях, перед тем, как его голова слетала с плеч, бросал какие-нибудь гневные проклятия, наивные. Они даже не сразу сообразили после появления вестниц смерти, что их привычная практика, проклинать души, не работала на бездушных же воительницах. Это потом они уже научились. А вот Глеб, хоть и мямлил порой, дескать, что он не самый способный, и вообще недоросль в области магии теней, сразу наложил рабское плетение на ее тело, не душу. Мальчик поумнее своих старших товарищей. Она почувствовала, как внутри нее хорошо известные ощущения множатся, да еще и становятся более разнообразными, острее, масштабнее, словно проворачиваются. Впрочем, что значит «словно»? «Не останавливайся, мой хороший», — томным голосом произнесла она, открывая глаза и смотря на темную фигуру, которая склонилась над ней, совершая хорошо знакомые возвратно-поступательные движения. Фигура на мгновение замерла, доля секунды, которая потребовалась для того, чтобы он смог понять, происходит не то, что он задумал, ведь она не должна была пробудиться после тех ощущений, которые он ей доставил. Ну, обычная женщина и не смогла бы, да. Фигура дернулась в сторону, но Ликардия была быстрее, намного быстрее. Сверкнули клинки погибели, и голова фигуры отделилась от тела точно так же, как и корпус ночного посетителя расстался с тазом. Туловище распалось на несколько частей, с тихим грохотом рухнув на пол рядом с ее кроватью. Вестница смерти непринужденно перевалилась на бок, с грустью заметив, что под ней натекло столько крови, что Люции хватило бы на пару-тройку недель. Конечно, если б кровь вестниц не была бы для вампиров сущим ядом. А вот то, что ей практически перебили хребет, это да, это печально. Другого такого у нее нет. Придется немножко полежать, чтобы раны, нанесенные первыми, начали заживать. Ликардия замурчала от удовольствия, вынимая из груди и живота прямые мифриловые кинжалы. «Ух ты! Аж 15 лишних дырок во мне проделал! Какой проказник!» Коротким пинком она отправила голову негодяя в стену, отчего та отскочила, изрядно деформировавшись, и попала в ее теперь уже пустые руки. «Ну надо же!» – бездушная графиня предвкушающе облизнула губки, снимая с головы небольшой шлем и трогая заостренные ушки. «Снова эльфы! Надо понимать, гарнизон либо предал, либо уже не совсем жив!» Девушка размяла шею, дожидаясь, когда заживут перебитые мышцы и изорванные на куски органы. Собственно, ее больше всего интересовало то, что вокруг было так тихо, словно ничего и не происходило. Маловероятно, что эльф пришел за ней одной. Больше похоже на то, что она почувствовала спиной опасности, с наслаждением призвала в руки клинки погибели, с короткого размаха всаживая их в грудь нового врага. Второй инфильтратор, решивший было напасть со спины и поддерживающий полог тишины для первого убийцы, захрипел, обдав ее кровью изо рта, когда проклятое оружие вошло ему в печень и сердце. Ликардия разнонаправленными движениями кистей провернула оружие в теле, отчего ассасин, выронив свои кинжалы, конвульсионно задергался, нанизанный на клинки, а затем обмяк. 2000 лет прошло, припомнила Ликардия, стряхивая труп с оружия и прислушиваясь к звону мечей и множественным крикам, доносящимся снаружи ее комнаты. «А вы так и не изменили такти». Из ее груди вырвался голубоватый, похожий на воды чистейшего озера, потрескивающий серебристыми молниями, клинок, от которого боль мгновенно заполонила все тело. «Ку», упавшим тоном договорила Ликардия, чье тело начало распадаться на хлопья. «Глебу будет больно». После чего ее тело бесцеремонно стряхнули на пол комнаты. Упав, она смогла чуть довернуться в сторону обидчика и увидеть его. «Надеюсь на это», — произнесла безжалостным тоном стройная фигура с платиновыми волосами, держащая в руке элегантный эльфийский зачарованный клинок. «Пусть познает как можно больше боли, пока я не убью его». А после этих слов Ликардия уже ничего не слышала. Забвение, отложенное на 2000 лет, наконец-то настигло первую вестницу смерти. Принцесса Имрахиль посмотрела на груду пепла, в которую обратилась предавшая идеалы армии света вестница смерти. Взглянув на дитя бури, она легко крутанула в руке магический клинок. Как и всегда, подарок богини был превосходен, идеально сбалансирован, полон мощи светлой магии, никогда не подводил юную принцессу. Созданный для рассеивания любой магии, гарантированного убийства любой магической сущности, дитя бури был прекрасен, воплощая в себе мастерство своего кузнеца. Его метровый клинок словно был выкован из чистой энергии, хотя это была лишь иллюзия, пропускаемая ежесекундно через неразрушимый материал энергии богини. Искусная рукоять из драгоценного металла ложилась в ладонь так, как будто древний мастер создал это оружие специально для того, чтобы много сотен лет спустя младшая принцесса взяла его в руки. А в навершии переливался всеми оттенками голубого и белоснежного источник магии этого зачарованного оружия. Имрахиль провела перчаткой по клинку, убирая с него кровь, которая уже практически превратилась в прах. То, что осталось от предательницы, не должно осквернять древний эльфийский клинок. Дитя бури, меч Имрахиль. Как и всегда, ей показалось, будто она держит в руках великолепную работу стеклодува, который выполнил свой шедевр в виде клинка, заключив внутрь клинка небольшую полосу великолепного металла, украшенного настолько древними колдовскими плетениями. К кому бы она ни обращалась, чтобы узнать о том, что за тайный смысл и великую силу несут в себе эти поражающие воображение узоры, никто не мог ей сказать. Даже богиня Аминосифаль, что наблюдала за ее успехами и лично наставляла после смерти старшей сестры, пообещала раскрыть древнюю тайну, но только лишь после того, как последний практик будет уничтожен, а зло, вновь прорастающее сквозь ткань этого мира, истреблено. И младшая принцесса охотно пошла на сделку, не только лишь потому, что ей хотелось услышать о древних заклинаниях, которые не в силах вспомнить даже древние, как сам великий лес, старейшины и мудрецы лесного народа. В первую очередь она намеревалась отомстить. Богиня хорошо ее обучила. Три ангела, которым она повелела тренировать молодую принцессу, признали ее лучшим мечником из всего лесного народа. Но ангелы видят сквозь времена, и Имрахиль это прекрасно понимала. Есть еще те братья и сестры, которым она уступала в искусстве владения клинком. Но со временем она станет лучшей из них всех, лучшей из всех живущих на всех землях Аурхейма. Но, сперва, она прикончит практика, и всех его подручных, ведь не просто так богиня раскрыла ей сильные и слабые стороны каждого из спутников практика Глеба. Богиня безусловно рисковала, законы, что древние самой жизни, запрещали богам напрямую общаться со своими почитателями, но Аминосифаль самая могущественная из божеств, что ей могут сделать эти низменные человеческие башки, когда у нее под рукой сразу три ангела. Впрочем, оставался еще один немаловажный вопрос. Почему богиня больше не присылает этих прекрасных крылатых воителей? В кампании по убийству практика им бы не помешала помощь. После того, как отряд вернулся с задания на ночевку в замке, фратер долгое время не мог уснуть. Даже время, проведенное с неутомимой высшей вампиршей, не принесло ему покоя. С тех самых пор, как погиб его сын, после того, как он нарушил данную ранее клятву служить своему богу и отдал чашу Глебу, внутри поселился некий ледяной очаг. Он словно высасывал силы и радость, но фратер долгое время не обращал на него внимания и, естественно, ни с кем не делился о своих переживаниях. Но, как ни странно, это сблизило его с бездушной вампиршей. Выскользнув из-под одеяла, мужчина некоторое время любовался спящей вампиршей, не удержавшись. Он наклонился к чуть теплому оголенному плечу и поцеловал ее, испытав внезапный приступ нежности, как будто они готовились расстаться на долгие и долгие годы, а не потому, что его мочевой пузырь решил, что неплохо было бы наведаться в нужник. Ночной Беркрит – это словно ожившая легенда о мрачных застенках армии демонов, в которой каждый шаг по коридору нагоняет на тебя ужас, сопоставимый лишь с цунами, что обрушивается на берег, на котором ты стоишь, и в округе нет ни единого места, где можно спастись, лишь голая песчаная равнина, в любом из уголков которой тебя настигнет неминуемая волна, несущая смерть, и нет никакой разницы, где погибнуть, стоя на месте или попытавшись убежать. Но одно можно отметить точно, нужники армия демонов строить умела, удобное седалище, да и теплота, исходящая от стен, сквозь которые проходят горячие источники. Даже комендант не знал, магия ли это, или замок на самом деле стоит на подобном природном явлении. Никакие поиски отряда практика так и не дали никаких ответов на этот волнующий вопрос. Сюда бы еще магический светильник, потому как носить изобретение гномов каждый раз – такое себе удовольствие. Фратер кряхтел, мучаясь животом. Вот что-что, а пищу здесь готовили отвратительно. Порой вспоминаются ужины и обеды, которые слуга и Лауриль готовили на пару, но местному кашевару, и уж тем более остальным, далековато до поварского искусства погибших. Без каких-либо предупреждений и предшествующих звуков, деревянная дверь слетела с петель. Крючок тоскливо звякнул, улетая вместе с крепкими досками двери в коридор, из которого доносился грохот боя, а в лицо бывшему паладину полетел обнаженный клинок. Вступив в отряд Глеба, он поклялся себе ничему не удивляться, но тот факт, что происходящее, наконец-то, помогло ему опорожниться, удивил его не на шутку. «Надо было в голову», — дала совет Элиберут, ударом кулака размозжив прекрасное лицо молодой эльфийки. Впрочем, не стоит обольщаться. Это прекрасно сложенная, чуть худоватая девушка в облегающем костюме инфильтратора, увешанного многочисленными элементами мифриловой брони, могла быть старше половины членов отряда, в который сейчас входила черная драконесса. Выдернув из груди зачарованный, буквально слепящий глаза, мифриловый кинжал, начавший тускнеть после смерти своего обладателя, Элиберут отбросила чуждое ей оружие в сторону. Практически восстановившиеся магические способности помогли ей сделать этот жест не пустым. Скрытник ассасин, в чьем глазу торчал кинжал его собрата, рухнул как подкошенный, а выпущенная из наручного арбалета стрела оказалась расщеплена, столкнувшись с ее клинком. Драконесса почувствовала жгучую боль от раны, но усилием воли направила туда свою магию. Неожиданный и неприятный сюрприз. Надо было наплевать на все условности и продолжать спать в броне. Так ведь нет. Не вовремя вспомнила, что она не только дракон, но и женщина. А очистка тела от ментальной магии потребовала больших ресурсов закаленного организма. Поэтому, когда встал выбор между тем, что легче отстирывать от драконьего пота и выделений, одежду или комплект брони, выбор стал очевиден. Однако все же больно. Возможно, что этот кинжал смог бы даже пробить драконий доспех. Похоже, что хитрые эльфы за 2000 лет все же изобрели что-то новенькое и убийственно удивительное. Раньше убить дракона могли лишь сущности, которым дела людишек эльфов и прочих мелких существ не были интересны. Ну и ангел. Хотя, кто знает, кем он был уже тогда, когда расправился с красным и желтым. Драконесса почувствовала некоторую легкость, когда потоки ее магии смогли выжечь из тела чуждое колдовство. Очень необычно, словно кто-то извратил исходные заклинания, или же придумал новые, все может быть. Глеб говорил, что эльфы вывозили, и, скорее всего, продолжают вывозить, из гиблых земель древние артефакты. Вполне возможно, что изучение древнего колдовства помогло длинноухим придумать нечто новое, и еще более опасное, чем казалось ранее. Драконесса, держась за рану, направилась к стойке с броней, когда услышала за спиной шум. Обернувшись и зашипев от боли, она готовилась выдохнуть пламя и испепелить любого, кто встал бы на ее пути, но вовремя себя остановила. Перед ней, упав на колени, заливая пространство фонтаном крови из разорванного горла, оседал еще один эльфийский ассасин, а позади него, удерживая в трясущихся руках кусок вырванной гортани, стояла измазанная кровью, своей и чужой, гарпия Милена. Не считая ее артефактного кожаного доспеха, руки и ноги девушки были иссечены десятками ран, от которых уже виднелись темные пятна магического или ядовитого заражения. Инфильтраторы подошли к атаке со всей серьезностью. «Продержишься?» – спросила драконесса у девчушки, на глазах которой наворачивались слезы. Та бросилась к драконессе на грудь, разревевшись как дитя, мгновенно превратилась из грозного ассасина и чудовища в обычную девушку, которая переживала большое горе. Эллибераут несколько секунд стояла молча, пытаясь понять, что делать в такой ситуации, и стоит ли делать вообще. Драконы слишком долго живут во вселенной, чтобы вот так просто поддаваться эмоциям. Впрочем, были те, кто поступали иначе, и их изгоняли, как сделали с ней, после того, как она связалась с человеком, и, вполне возможно, что после освобождения, спустя тысячи лет одиночества и искупления своей вины, она могла бы попробовать вернуться в стаю, но снова поддалась эмоциям, и снова же причиной этого стал мужчина, человек. Хорошо еще она не успела зайти так далеко, как в прошлый раз. Не нужны были вопросы для того, чтобы понять причину слез Милены, плавно переходящих в истерику. В отряде практика осталась лишь одна, полуживая гарпия. Эллибераут, положив руку на голову гарпии, не смело погладила ее. Драконам знакома боль утраты, но они никогда не нуждались и не демонстрировали утешение сами. Сама же Эллибераут, почему-то она не могла поступить иначе. Девочке нужна была хоть какая-то поддержка. Сама же драконесса задавливала внутренние противоречия мыслью о том, что с каждым поглаживанием она убирает из тела гарпии враждебные ей магические и прочие элементы. Но, если бы кто-то из драконов наблюдал это со стороны, то уж точно не поверил бы в то, что это не было проявлением эмоций. Первое же, что бросилось в глаза после того, как мы прошли портал и оказались во внутреннем дворике Беркрида, это трупы. Море трупов. Десятки бойцов из числа солдат гарнизона лежали всюду, куда удавалось кинуть глаз. Перерубленные, пронзенные клинками и стрелами, маленькими арбалетными болтами, обожженные, повешенные на невесть откуда взявшихся толстых лозах растений, разорванные на части. Кто мог вообще устроить такую бойню? Со страхом в голосе спросила меня Диана Атилл, покрепче сжав в руке демонический клинок и поближе к телу держа зачарованный щит. Решили продемонстрировать нам всю безжалостность практиков. Хмуро посмотрел на меня ее несколько туповатый братец. Кажется, я догадываюсь, по чьей вине принц-некромант заманил детей дома Атилл в квартал, где с ними произошло то, что произошло. Он такой тупой, что я надеюсь лишь на то, что со временем его интеллект вырос, а не остался на прежнем уровне. «Смотрите в оба», — приказал я. «Кто бы ни сделал этого, он здесь, сестра», — прошипел за моей спиной туповатый братец. «Кроме твоего слова, нас с ним ничего не связывает. Мы должны уйти. Это не наша война. Господи, да вали ты уже нахер, трусливый пидорасина». Обратиться к магическому зрению, я увидел десятки, если не сотни хорошо знакомых огоньков эльфийских душ, находящихся в самых разных уголках крепости Беркрид. Кое-где рядом с ними находились и отличные от эльфийских душ и простых людей, а также моих товарищей. Но последних было намного меньше, чем я ожидал. Ублюдки остроухие. Я среагировал в самый последний момент, уйдя в сторону от выпада ассасина и сжег его выплеском магии теней, едва коснувшись груди. Скелет в обгорелых обносках упал между мной и отелами. «Это эльфы», только и успел выговорить Франц, смотря на тело, в то время как я и его сестра, встав спина к спине, уже пытались выследить новых врагов. «Я никого не вижу», — предупредила она, дернув братца в сторону нас, но тот вырвался, отойдя на пару шагов. Так мы и двигались в сторону входа в донжон, где я видел души своих спутников. И я тоже не видел этого ублюдка. Признавшись ей, я понял, что новые эльфы каким-то образом умеют маскировать свои души от магического взгляда, уровень которого мне доступен в настоящий момент. Дерьмо. Теперь неудивительно, что столько полегло. Не может такого быть, настаивал Франц, окружив свои руки пламенем. Учителя не говорили о таком, а в следующее мгновение его голова отделилась от тела. Появившийся словно из воздуха эльф-ассасин во мгновение ока сделал противостояние между мной и эльфами личным делом дома Атилу. Глава 22. Это была женщина средних лет, довольно высока, как и все эльфы. Стройная, я бы даже сказал, что не худая, а поджарая. На голову надвинут капюшон, но белоснежные волосы выбиваются из-под ткани. Ее лицо холодное и ничуть не милое, как было у Лауриль, жесткое. В голубых глазах холод льда, а в руках два средних меча, больше похожие на большие ножи. Предплечья, туловище, бедра, она защищена броней, а там, где ее не было, виднелась мелкая кольчуга темного цвета, словно длиннополый свитер из металла. Эльф-ассасин. Брат, голос Дианы дрогнул, а взгляд впился в отрубленную голову, которая застыла на окровавленном песке внутреннего двора с выражением лица, которое он изобразил, отрицая очевидное. «Братик, не расслабляйся», — рявкнул я ей в ухо, плавным шагом оказавшись между растерявшейся девушкой и хладнокровным убийцей. «Прикрывай мою спину, их здесь может быть больше одного, больше, чем ты можешь себе представить, практик», — донесся до меня голос из главного входа в донжон. Я повернулся так, чтобы оба противника оказались в поле моего зрения, и ровно настолько, насколько была мужиковата и холодна убийца, ровно настолько же прекрасно стояла передо мной эльфийка в серебристых, практически светящихся латах, украшенных искусной резьбой. Молода, поразительно красива, грациозна как лесная лань, и она держала в руках отрубленную голову. Чуть заостренные клыки, всегда сдержанные черты лица, бледная кожа, забрызганная кровью, ни нотки испуга, ни гримасы боли. Люция даже при смерти оставалась спокойной. Впрочем, я видел, что кровь капает с ее клыков. Надеюсь, девочка напилась эльфийской жижи как следует, несмотря на свой обед. «Ну ты и мразь», — процедил я сквозь зубы. «Тебе же нужен я, не так ли? Зачем было убивать всех этих людей? Все твои сообщники будут нами перебиты», — пообещала она, отбросив голову в сторону и потянулась за спину, где поблескивал сапфировым светом драгоценный камень навершия явно непростого клинка. «И это мерзкое отродье, вампир, в том числе, в следующий момент». С треском ломаемого дерева, с одного из верхних этажей главной башни, разъяренно прорычав, в центре внутреннего дворика приземлилась огромная мохнатая туша, под весом которой две тушки в мифриловых кольчугах лопнули, как перезрелые помидоры. «Да чтоб я пил до смерти одну лишь воду!» Со стоном спины оборотня скатился и встал на ноги фратер, левая рука которого оказалась пробита обломанным эльфийским клинком, а его велосская сабля обогрена кровью. Чтоб этим остроухим при рождении кастрацию проходить, даже погадить нельзя без того, чтобы... Он осекся, увидев голову Люции, поднял взгляд на ее убийцу. «Так-так-так», — холодно произнесла она, — «оборотень и паладин мертвого бога. Странно, что выжили именно вы». «О», — фратер встал в стойку, — «ты даже не представляешь, как пожалеешь, что я выжил. Я вырежу твое сердце и трахну твой череп прямо в глазнице, эльфийская сука». Олегу с мощным ревом подтвердил свое участие в описанном процессе, одной лишь лапой разорвав на куски размазанный труп придавленного им ранее эльфа-убийцы. «Фратер, не смей», — приказал я, локтем легонько ударив по наспиннику Дианы. «План меняется, в башню не идем, соединяемся с этими двумя и валим отсюда к чертовой матери, потому что маловероятно, что кто-то еще выжил». Оба мужчины, заметив меня, с полуслова поняли причину, по которой мы медленно двинулись в их сторону. «Правильно», — молодая эльфийка жестом заставила убийцу отойти с нашего пути. «Соберитесь уже вместе, чтобы нам не пришлось вас, как крыс, доставать из каждого закоулка». Когда ее клинок оказался в поле видимости, в памяти что-то шевельнулось, будто бы эта пародия на джедайский меч в средневековых реалиях знакома. «Да нет, только показалось. Их всего двое», — тихо спросила Диана, когда мы подошли к оборотню и паладину. «Глеб, что это за девка?» — спросил фратер. «Кабы я знал, признался я. «Ты не знаешь, кто прикрывает тебе спину?» – удивился бывший паладин мертвого бога. «ХМ информация, которая все больше источников имеет, наверняка правдива. Если так, то кто убил бога виноделия и для чего? И где, мать ее, чтобы кони драли, эта рыжая сука с ее двуличностью? Ее зовут Диана Атилу», – пояснил я. «Наследница дома Атилу. А как зовут белобрысую суку, я не знаю». Олегус что-то проревел. «Где рыжая любительница хлеба, я тоже не знаю». Ответ оборотню не понравился. «Она открыла портал, и мы оказались здесь. Куда она пропала, без понятия. Ищите своих товарищей», — услышала меня эльфийка, рядом с которой встала убийца. «Видишь это?» — она взмахнула своим клинком. «Это великолепный эльфийский меч, дитя бури. Он настолько превосходит всю вашу людскую магию, что способен блокировать даже телепорты. Но, надо полагать, пинг у него тоже имеется». «Что ж», эльфийка изготовилась к бою. «Вижу, что все уже собрались и больше ждать некого. Так что», — за ее спиной появилась черная тень с узнаваемым лицом. «Ошибаешься, сука». Голос Эллибераут заставил эльфийку оглянуться и сделать шаг назад, избегая удара двуручным мечом. Ассасин, бросившаяся было на помощь своей хозяйке, замерла на месте, а из ее горла хлынул фонтан крови, когда из скрыта вышла окровавленная Милена, выдергивая из противницы куной. «Это тебе от всех гарпий, сука. Если бы не кровь, кишки, говно и смерть вокруг, я бы поинтересовался о причинах любви к этому ругательству». Эльфийка мастерски уклонилась от нового выпада Эллибераут, танцуя вокруг нее словно циркачка. Но сколько бы ни пыталась драконесса, ей не удалось прикончить надменную эльфийку. А после того, как и она, и Милена оказались среди нас, то до меня, как до эстонской контрразведки, дошло, что не это-то она и пыталась сделать. «Неважно выглядишь», — сказал я тихо драконессе, подметив, что ее лицо практически посерело. «У них магический яд на клинках», — ответила она. «Меня успели ранить девочку», — кивок головой в сторону Милены, — «я исцелила, но сама. Ментальная магия, эльфийская магия, слишком тяжело. Что с остальными?» «Все мертвы», — сказала Милена, чей голос звучал плаксиво. «Они перебили всех, кого здесь нет. Это еще хуже. Отходим», — приказал я нашему отряду, заметив, что из донжона один за другим выбегают все новые и новые эльфы. «Два десятка, а у меня на руках половина отряда ранена, сильнейший маг хрен знает где шляется. Бегом к воротам», — приказал я, взывая к магии теней. Отряд, не задавая лишних вопросов, последовал моему приказу. «Только бы добраться до конюшни, там удобнее обороняться и будет возможность отправить кого-нибудь седлать лошадей. Единственный шанс — проломить ворота и уйти на оперативный простор из замка, ставшего могилой. У этой стервы явно есть чем нас неприятно удивить, и маловероятно, что у нее только убийцы. В чаше мы сможем выдержать осаду, если доберемся до подземелья некромантши, там же наш отряд увеличится на 2 человек, конечно, если они еще живы». «Уже уходишь, практик?» — с вызовом в голосе бросила мне вдогонку эльфийка, поигрывая своим мечом. «Даже не попытаешься сразиться со мной или моими воинами?» «Глеб, мы должны ее размазать», — процедил сквозь зубы фратер. «За Люцию, за Ликардию». «Обязательно», — ответил я, останавливаясь, так как заметил в темноте арки въездных ворот шевеление и блеск металла. «Но тогда, когда мы будем готовы к этому». «Блеск, мать его, мифрила, засада», — охнул фратер, когда из ворот, послушные окрику беловолосой стервы, стали выходить еще эльфы. Парные клинки, длинные мечи, копья, щиты, лучники и арбалетчики, чьи наконечники подозрительно светились, обложили, суки. Спрашивается только, как эта белобрысая сука сумела понять, что меня тут нет, и когда следует заблокировать порталы. Явно тут не обошлось без этой дрянной богини. «Спина к спине», — приказал фратер, понимая, что мы окружены. Нас 6, со стороны ворот, под сотню эльфов, в том числе белобрысых верзил с пустыми белыми глазами, с которыми мы уже сражались на подъезде к крепости, не говоря уже про магов, держащихся позади. С внутреннего двора нас отрезают не меньше 50 ассасинов во главе с этой дрянной сукой с волшебным мечом, а на стенах то там, то тут появляются будто из воздуха все те же лучники и арбалетчики эльфов. Сомневаюсь, что даже Милена сумеет отсюда улететь живой. В форме гарпии она не может маскироваться, а под маскировкой может и сработать. «По моей команде уходишь вскрытый, удирая отсюда как можно дальше», — приказал я девчушке. «Если у кого-то есть шанс спастись, то только у тебя». «Я не уйду», — упрямо произнесла она. «Мои сестры погибли от рук эльфов. Я должна отомстить». «В первую очередь ты должны выжить», — отрезала Эллибераут. «Выживи, девочка. И если будет возможность, сообщи королю о том, что здесь происходит». «Некроманты против эльфов», — поморщился я. «Звучит как название боевика на кассете». Драконесса посмотрела на меня внимательным взглядом. «Уверена, нам нужно будет поговорить», — произнесла она. «Если выживем, конечно же». «О, безусловно», — рассмеялся я. «Не было страха, только злость и желание накопить побольше магии теней, чтобы как следует повеселиться напоследок. А кольцо вокруг нас становилось все уже и уже. Эльфы ощетинились оружием и только ждут приказа к атаке, чтобы прикончить нас. Жаль, что все так заканчивается, но надеяться на пощаду глупо. Что ж, умрем достойно». Пожиратель душ откликнулся на мой зов тоскливой пустотой. «Похоже, что Ликардия мертва окончательно, суки. Ненавижу». Я, младшая принцесса Имрехель, неожиданно представилась эльфика, выступив впереди своих убийц. «Последняя дочь правителя лесного королевства, Гилрейна Мудрого. Я пришла сюда по велению богини, чтобы отомстить за свою сестру, за своего брата, за свой народ. Сегодня я исполню обет, данной богине, и прикончу последнее из чади зла в Аурхиме. Тупая сука, уже и я не выдержал», — прошипев ставшие нарицательным оскорбление. «Я не убивал твою сестру. Твой брат сам виноват в том, что напал на мой отряд и убил мою возлюбленную». «Практики из чади зла, отрыжка демонов», — спокойно ответила Имрехель. «Вы не умеете любить, и тебе меня не обмануть. К твоим лживым речам я остаюсь глуха». «К голосу разума, похоже, тоже», — прокомментировала Эллибераут. «Глеб, ее меч, он мне почему-то знаком», — признался я. «Значит, не у меня одной такое впечатление», — нахмурилась драконесса. «Почему у меня мнение, что фригидная богиня одарила свой народец запретными для смертных знаниями?» «Слушай сюда, Имхрелиниль», — обратился я к принцессе. «Ничтожество», — ее лицо исказило гримаса отвращения. «Твой язык настолько привык изрекать лишь сквернословия и заклинания темных искусств, что ты даже мое простое имя не в состоянии выговорить. Предлагаю поединок», — сказал я. «Ты против меня. Если я сражу тебя, мы уйдем. Если ты победишь, можешь казнить меня. Но отпусти этих людей. Они здесь не по своей воле». «Ты что несешь?» – опешил фратер. «Тихо!» – шикнула на него драконесса, обратив внимание на обломок клинка из его груди. «Он собирается пожертвовать собой ради нашего спасения. Замри, я помогу». И вырвала кусок мифрила из раны, тут же запечатав ее золотистым плетением, от которого фратер явно приободрился, а под глазами драконессы появились темные круги. Что бы она ни сделала, явно на пользу ей это не пошло. «А значит, что мы еще на каплю, но ослабли. Что за бред?» Вопрос одновременно прозвучал из уст бывшего паладина и эльфийской принцессы. «Зачем мне сражаться с тобой?» — удивилась та. «Ты – ничтожество. Ты недостоин права поединка. Да и мне плевать, по какой причине эти выродки служат тебе. Все вы будете уничтожены. В этом мире нет места всей той грязи, которую вы олицетворяете. Я и мой народ уничтожим вас всех. И практиков, и демонов, и их создания. Вычистим Аурхейм от человеческого отродья». Что ж, перехватив покрепче демонический клинок, я приготовился выпустить магию теней на свободу. Агдил сказал, что все, что я когда-либо изучал и применял, не забыто. Заклинания из перстня Гекаты, надеюсь, тоже. Что ж, я начал с убийства эльфов, им и закончу тем же способом. «Ватаа!» — закричала Имрехель, но ее голос был заглушен грохотом молний, разрезавших ночное небо ветвистыми бело-зелеными молниями, которые ударили в невидимый купол. Оказывается, он прикрывал крепость с воздуха, и, похоже, что именно он мешал телепортации. С сухим и оглушительным треском перед нами возник оранжевый овал портала, из которого буквально вывалились уже знакомые мне дроу, любитель кальянов и азиатка. После чего, схлопывая портал за своей спиной, на окровавленный песок, ступая меж телами убитых солдат гарнизона, вышла Корделия. Ураганный ветер, поднявшийся в одно мгновение, сорвал с ее головы капюшон, и рыжие волосы принялись метаться в стороны, словно змеи на голове медузы Горгоны. От фигуры девушки-магички неопределенного возраста в песок били белоснежно-зеленые молнии, а сама она, словно на глазах, обрастала металлом доспеха. В каждой ее руке появилась по копью Лилит, а разорвавшаяся в небе молния сопровождалась таким грохотом, от которого даже Олегус заскулил, как избитая дворняга. Из ушей фратера и Милены полилась кровь, и Либераут скривилась, внезапно ослабев и едва не упала, но оперлась на свой клинок, да и я подхватил ее под руку и придержал на ногах.